Жанна вскрикнула от радости. Что было ей теперь нужды до места, где она находилась, и до тайны, которая окружала ее непроницаемым мраком? Он жив! Она продолжала читать. «Я сейчас был в вашей комнате, моя возлюбленная Жанна, но вы спите, и мне не хотелось будить вас. Я поцеловал вас в лоб братским поцелуем и ушел на цыпочках. Мой драгоценный ангел, воображая ваше изумление, когда вы проснетесь вдали от своей квартиры, в незнакомом месте, не зная, как вы туда попали и какой всемогущий гений воспользовался вашим сном, чтобы перенести вас в этот маленький дворец, нарочно для вас построенный. Но успокойтесь, моя обожаемая Жанна, гений этот не имеет в себе ничего зловредного. Он гордится своей силой и могуществом только потому, что может сложить их у ваших ног. Гений этот зовется любовью». Жанна вздрогнула и бросила кругом себя взгляд недоверия и ужаса. Как мог тот, кто накануне говорил Бастиену: «Ты завтра сделаешь официальное предложение», как мог он действовать таким образом? И Жанна содрогалась при мысли, что граф де Кергац хотел, быть может, сделать из нее не более как свою любовницу, и что в продолжение этой ночи она не смела докончить свою мысль и продолжала чтение. «Я честный человек, Жанна, и хочу быть достойным вашей любви, если только вы полюбите меня когда-нибудь». Молодая девушка вздохнула свободнее. «При пробуждении своем вы будете столь же чисты и непорочны, как и накануне. А между тем я похитил вас, простите меня». «Да, моя возлюбленная Жанна, я более не мог переносить мысли, что та, которая рождена жить во дворце, занимает какой-то отвратительный чулан в многолюдном квартале. Для этого я употребил хитрость и насилие, подкупил ваших соседей, дал вам усыпительные средства и увез вас сонную в карете, которая ехала целую ночь и привезла вас сюда. Но опять-таки успокойтесь, вы у себя дома и скоро будете моей женой». Жанна приложила руку к сердцу, как бы стараясь сдержать его биение. «Бывают в жизни странные обстоятельства, Жанна», — читала она дальше, «окружающие ее иногда непроницаемыми тайнами. Сегодня утром я дрался на дуэли и остался здрав и невредим, но теперь мне грозит новая, еще большая опасность. Вы одна можете избавить меня от нее, и вот чего жду я от вас». Удивление молодой девушки дошло до крайности, но она все-таки продолжала читать с жадностью, думая, что от нее зависит участь любимого человека. «Моя тайна не принадлежит мне, моя возлюбленная Жанна, и, следовательно, я не могу вам ее поверить. Пройдет, может быть, несколько дней, прежде чем вы меня увидите, но имейте ко мне доверие, я люблю вас. Если вы не будете стараться узнать, где вы находитесь, и убежать из этого дома, если вы не будете расспрашивать прислугу, которой я дал ваше распоряжение, я немедленно избавлюсь от всякой опасности. Но малейшая неосторожность с вашей стороны может погубить меня, подумайте об этом. Каждый день вы будете получать от меня письмо. Не беспокойтесь о Гертруде, она знает о моей любви, и я беру ее к себе. Это тоже тайна, которую я не могу вам объяснить. Прощайте, я люблю вас». Письмо это было также без подписи. Продолжением служит роман «Девица Бакара и сестра Луиза». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Март 2001 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Маргарита Иванова.